Увидев, что Илья безоружен, Леонид, не опуская оружия, вошел во двор. Пистолет он держал двумя руками, боясь, как бы они в ответственный момент не дрогнули. Они и не дрогнули. «Вот так-так», — скорчился от боли Илья. «Вот как ты своего учителя благодаришь, да?» Леонид не ответил. Он прошел вперед и остановился, когда до Ильи и девушки оставались 2-3 метра. «Я ведь делаю работу за тебя, малыш», — выдохнул Илья. «Ведь ты должен был замочить эту бабу, ты!» «Не называй меня малышом», — улыбнулся Леонид. «Повзрослел, да?» «Только я не понимаю». «Все просто», — покачал головой Леонид. «Мне нравится эта девушка, и я хочу с нею уйти». «Что?» Илья даже забыл о боли и на миг отпустил рану. «Вы ведь меня помните?» Леонид посмотрел на шатенку. Та не стала скрывать. Она продолжала лежать на земле, приподнявшись на локтях, и смотрела на парня. И она его, конечно, узнала. «Вы ведь говорили, что мы можем увидеться», — напомнил он ей. «Вот такая возможность и представилась». Мила села. Она поняла, что парень в нее стрелять не будет, и даже больше. «Что ты несешь, малыш?» — не сдавался Илья. Леонид заскрежетал зубами. «Не нужно было тебе заставлять меня убивать ее. Она мне понравилась, понял? И я сейчас с ней уйду. Ты ведь не будешь против, если мы уйдем вместе?» Последний вопрос адресовался Миле, и та ободряюще кивнула. «Боже», — подумал Илья, — «мальчишка, тупой мальчишка». «Я не хочу никого убивать», — продолжал Леонид. «Мы просто уйдем, я и она». Он кивнул на Милу. «Правда, у меня не получилось взять деньги, но все равно...» «Ну, конечно», — Илья выпрямился. Он проклинал свою беспечность, что позволил выстрелить в себя. И кому? Своему ученику. Он подобрался, готовый сделать прыжок в сторону парня, чтобы вцепиться тому в горло, когда новый звук остановил его. Этот звук стрелок не перепутает ни с каким другим.